Глава вторая. Я стояла, оглядывая то, что всего мгновение назад было Андерхиллом. Ледяной ветер ударил мне в лицо, в считанные секунды заморозив капельки, оставшиеся на коже после прыжка в воду. Повсюду тренеры выкрикивали приказы. Голос Бреса перекрывал все остальные. Я же просто стояла, не в силах пошевелиться под пристальным взглядом жрицы. Потом она ниже надвинула капюшон на лицо, повернулась спиной и пошла прочь. «Сюда, Калик!» — взревел Брес. «Надвигается буря!» Раздался вой ветра. Повалил такой плотный снег, что я почти ослепла, но заставила себя переступать ногами, не в силах по-настоящему осознать, что к дьяволу только что произошло. Жрица, должно быть, ошиблась. Я, Калик, без дома, управляюсь с магией едва ли не хуже всех в моей группе. Значит, никак не могла уничтожить Андерхилл. Спотыкаясь, я перебралась через снежный нанос в пару футов глубиной. Догнала Бреса и остальных и увидела неподалеку два других отряда с их тренерами. Еще одна группа благих и группа неблагих. До сих пор мы с ними не встречались, тренируясь в разных местах Андерхилла. «Следуйте за мной!» — рявкнул Брес, магически усилив свой голос, чтобы его было слышно сквозь бурю. Меня с размаху ударила страшная мысль, от которой я задохнулась. «Кто-нибудь пострадал?» Брес посмотрел на меня со сталью во взгляде. «Нет». Я испытала огромное облегчение. Смерть Фейри — не мелочь, ведь нас осталось так мало. Хотя иногда смерти было не избежать. Вряд ли я смогла бы видеть себя в зеркале, если бы мой предполагаемый поступок привел к бесцельной смерти одного из моих сородичей. Как старший тренер нашей группы Брес повел нас по тропинке к массивному бревенчатому дому, тому самому, в котором мы собрались 8 лет назад перед тем, как перейти в Андерхилл. Дом задумывался как своего рода убежище. На втором этаже там было 20 комнат. На первом — зал не меньше 5000 квадратных футов и огромная кухня. Мы ворвались внутрь, едва держась на ногах, и два других отряда последовали за нами, толкаясь, спеша укрыться от непогоды. В огромном каменном камине быстро развели огонь, от него начало растекаться тепло. Того, что мы очутились под крышей, хватило, чтобы поднять нам настроение. Ученики благие держались в левой части зала, неблагие — в правой. Разделяющая нас граница была всегда и пребудет во веки веков. Я отошла к окну и уставилась на усиливающуюся бурю, лишь в полухо прислушиваясь к шепоткам, кружащим по комнате, как стая ворон. «Что случилось? Наше обучение закончено?» «Мы сможем вернуться домой на Унимак?» «Андерхилл действительно исчез?» Потом заговорил один из незнакомых наставников. Бросив быстрый взгляд через плечо, я узнала в нем неблагого, и на мгновение мне показалось, что мы уже где-то встречались. Его темные волосы не спадали на плечи, глаза были темно-зелеными, цвет магии под стать глазам. Такое часто случается у Фейри, но настолько темнее, что в ней едва угадывалось зеленое. Неблагой обернул этой магией свое горло, чтобы усилить голос. «Андерхилл никуда не делся!» «Место рождения нашей магии и источник нашей силы просто так не исчезает, но иногда капризничает». Раздалось несколько смешков. Я не смеялась. Я пристально глядела на этого тренера, думая о другом неблагом, который был моим другом, пока его не распределили в темный двор. Я потерла середину ладони в том месте, где меня уколола жрица. Потом провела большим пальцем по другому шраму и мысленно перенеслась в свое детство, в тот день, когда я впервые встретила Фейри, еще не зная, что сама наполовину Фейри. Неровный шрам на указательном пальце — все, что теперь напоминало о том, как давным-давно я чуть не погибла. «Сюда, Калик!» — прошептала мать на тлинклицком, крепко сжимая мою пухлую ручку. Мы взбирались на вершину холма позади вереницы крадущихся на цыпочках взрослых и детей. Мы не жили рядом с этими людьми, но время от времени виделись с ними, как сейчас во время зимнего солнцестояния, когда, покинув нашу часть острова, решили подсмотреть за празднеством Фейри. Мама подсадила меня на развилку дерева, и я захихикала, но замолчала при виде того, что происходило внизу. Красиво. Фейри танцевали на берегах разветвляющейся реки рядом с мостом, перекинутым через покрытую белой пеной бурлящую воду. Их одежды развивались в такт кружению. То, что смотреть на Фейри было опасно, как будто делало их еще грациознее. Я подалась вперед и чуть не свалилась с дерева. «Сиди тихо, как мышка. Волшебный народ не хочет, чтобы на него смотрели», — сказала мама и, улыбнувшись, прижала палец к губам. Машинально кивнув, И я продолжала, не моргая, наблюдать, как волшебный народ празднует под медленно темнеющим вечерним небом. Их движения взывали ко мне. У меня заныло внизу живота. Я бросила взгляд туда, где мама вполголоса разговаривала с группой старейшин. «Только быстренько посмотрю на них поближе. Буду тихой, как мышка, и сразу вернусь». Соскользнув с дерева, я пробралась под прикрытие кустов и зачарованных деревьев. Когда остальные люди остались позади, я ускорила шаги и, изо всех сил, перебирая короткими ножками, трусцой пустилась к реке. Сердце колотилось где-то под ребрами. Учащённое дыхание вырывалось изо рта туманом в морозном сумеречном воздухе. Но возбуждение согревало меня и гнало вперед. Я должна добраться до них. До Фейри. Наконец, оставив позади последний холмик, я подкралась совсем близко и спряталась за деревом на краю. У меня перехватило дыхание. Красиво. Их волосы блестели в мягком лунном свете. Мне казалось, что внутри Фейри светятся звезды, придавая их коже изумительное сияние. Музыка стихла. У меня упало сердце, когда танец замедлился. Я оглянулась на холм и сделала шаг назад, туда, где оставила маму. Вдруг заиграла резкая музыка, и я присела, снова посмотрев в сторону реки. Фейри расступились, но почему я не увидела, и, прикусив губу, снова оглянулась через плечо. Мама на меня рассердится и заставит целый месяц чистить всю пойманную нами рыбу. Наступила тишина. Потом из-за толпы Фейри донесся стук копыт, и я увидела шлемы приближающегося отряда. Я просто должна посмотреть на всадников поближе. Покинув безопасное убежище за деревьями, я поспешно присоединилась к Фейри, а потом проскользнула между ними, изо всех сил стараясь быть похожей на мышку. На меня не обратили никакого внимания. Все не спускали глаз с конного отряда. Пробравшись вперед, я отлично разглядела конников и приоткрыла рот. Впереди ехал мужчина. Если в Фейри вокруг меня как будто сияли звезды, то в нем сияло само солнце. С широкой улыбкой он оглядывал толпу. Женщина, которая ехала рядом с ним, улыбалась почти так же широко. Такой красавицы я еще никогда не видела. И застыла на месте, провожая верховых взглядом. Проследовав мимо, они спешились и взошли на мост. Человек солнца начал говорить. Я не могла оторвать от него взгляда. Его мощный голос разносился громко, как рев бушующий под ним реки, только вода была бурной, а его голос оставался мягким, как коричное масло. Я невольно заулыбалась, хотя не очень понимала его взрослой речи. Он протянул руку ладонью вверх, королевский синий цвет вырвался из его ладони, устремился вверх и распался на сотни завитков, которые начали обвиваться вокруг тех, кто стоял на открытом месте, и вокруг меня тоже. Я ахнула, когда раскаленный добела жар вспыхнул в моей груди. Мне не было больно, но стало так жарко, что я не понимала, как на мне не загорелась толстая шубка и рубашка под ней. Темно-синий завиток остановился передо мной и изогнулся, будто вопросительно склонясь. А потом метнулся вперед и обвился вокруг моих пальцев, скручиваясь, лаская. Я вздрогнула. «Что это?» Вскинув голову, готовая запаниковать, я уставилась на Фейри на мосту и поняла, что он смотрит на меня. Он нарочно послал ко мне завиток. Мне это не понравилось. На глаза навернулись слезы. Я шмыгнула носом и перевела взгляд на женщину. Но в отличие от Фейри-мужчины, она на меня не смотрела. Неземная женщина стояла лицом к спутнику, крепко сжимая его предплечье. Она чем-то расстроена. Я взглянула на мужчину как раз вовремя, чтобы увидеть, как он сжал кулак. Магия исчезла, и синева исчезла с ночного неба и с моих пальцев так же быстро, как гас огонек, когда мама задувала свечу. Мужчина снова начал говорить, но теперь я не могла оторвать взгляда от своих пальцев. Они остались точно такими же, какими были. А еще с кем-нибудь такое произошло? Стараясь держаться тихо, как мышка, я украдкой посмотрела на окружающих Фейри. Похоже, никто, кроме меня, не был удивлен. Никто не пялился на свои руки. Все просто наблюдали за красивой парой на мосту. Я хотела снова увидеть голубые завитки. Дети с цветами в руках выстраивались в очередь. Они, как и взрослые, были одеты в яркие струящиеся одежды. Взглянув на свою коричневую шубку и сапоги, Я все-таки присела, чтобы сорвать несколько белых цветов. И мне было никакого дела до зимы вокруг. Мама рассказывала, что некоторые фейри создают их с помощью магии. Может быть, цветы выросли из-за волшебных танцев? Опустив голову, я пристроилась в конец очереди. Она двигалась быстро, но я успела понять. Если бы мама знала, куда я пошла, она бы легко меня высмотрела. Поздно. Может, если я подойду к тому человеку достаточно близко, синева вернется, и я смогу спросить, что это такое было? Улыбаясь в предвкушении, я почти дошла до моста. Впереди осталось всего несколько детей. Красивая женщина приняла их цветы с улыбкой, от которой у меня перехватило дыхание. Подняв голову, посмотрела на меня и моргнула. «Ой, нет, я слишком плохо одета. Меня прогонят!» Я начала переминаться с ноги на ногу, но она просто заговорила с мужчиной Фэри в золотом шлеме, стоящим позади нее. Тот склонил голову, и она снова стала принимать цветы. Кроме меня осталось трое детей. Двое. Один. С трудом переступая замерзшими ногами, я приблизилась. Не в силах встретиться с женщиной взглядом, протянула три белых цветка и сказала: «Вы хорошенькая». Она улыбнулась и приняла цветы. «Спасибо, дитя». Ее голос походил на перезвон колокольчиков. «Как можно говорить так мелодично?» Пронеслось у меня в голове. Я посмотрела на мужчину рядом с красавицей. Теперь, когда он был так близко, его лицо казалось намного суровее. Мне оно не понравилось. Мне захотелось к маме. Вздернув подбородок, я поспешила прочь, чтобы убраться от него подальше. Но кто-то бросил камень мне под ноги. Споткнувшись, я отшатнулась в сторону и схватилась за перила моста. И вдруг они как будто изогнулись, а потом растаяли. Больше не за что было хвататься, и я головой вперед полетела в реку. У меня вырвался отчаянный вопль, потому что за считанные секунды перед тем, как вода сомкнулась над моей головой, меня охватил страх. Этот страх каждому ребенку вроде меня внушали с детства. Вода на нашем острове смертельно опасна, а зимняя вода опаснее всего. Я погрузилась в нее, и все исчезло. Исчезли вверх и низ. Свет, воздух, связанные мысли. Моя шубка тянула меня ко дну и в то же время смягчала удары, когда вода швыряла меня о подводные валуны. Мои легкие сжались. Я пыталась шевелить руками и ногами, как показывала мама. Плыть! Я должна плыть! Но течение было таким сильным, слишком сильным. И я устала. Ноги и руки ощущались странно тяжелыми, какими были всегда, когда я только что просыпалась или, наоборот, засыпала. Мои глаза закрылись. Даже внезапное подергивание за шубку не заставило меня их открыть. Кто-то выдернул меня из реки, и я сильно ударилась о землю. Кашляя, втягивая как можно больше воздуха, я распахнула глаза. На меня смотрели самые черные глаза, какие я когда-либо видела. Волосы симпатичного мальчика были такими же черными, с прядей капала вода. «Ты в порядке?» Он говорил не на языке тлинкитов, но мама заставила меня выучить язык фейри. Не в силах шевельнуть губами, я только стучала зубами, изо всех сил стараясь кивнуть. «Сын!» — раздался из-за спины мальчика гнусавый, скучающий женский голос. «Человек жив?» Симпатичный мальчик напрягся, но не взглянул на женщину. «Она жива! Тогда оставь ее здесь!» Между бровями мальчика появилась морщинка. «Я отведу ее обратно к ее народу!» Вокруг раздались тихие смешки. На этот раз в женском голосе слышался намек на смех. «Весь в деда!» Я взяла предложенную мальчиком руку, моя была скользкой от крови, и пошла рядом с ним, спотыкаясь на дрожащих ногах. «Мама...» «На холме!» — проворчал он, обнимая меня за талию. «Да». Я шмыгнула носом, смаргивая слезы. «Я просто хотела посмотреть». Он шикнул на меня. Мягко, не зло. Но больше никто не попытался мне помочь. Никто из красавцев не послал мне улыбки. Лучше бы я никогда сюда не приходила. Я потерла шрам на пальце. Неблагой мальчик спас мне жизнь много лет назад. Может, лучше бы он позволил мне умереть? По крайней мере, тогда... Я оглянулась через плечо на фейри, собравшихся в доме. На них тяжелым грузом давил страх. Я почти видела, как он клубится над их головами. Они не хуже меня понимали. Что бы ни говорил тренер неблагих, с Андерхиллом что-то случилось. а я понимала еще, что каким-то невероятным образом виновата в случившемся. «Переждем здесь бурю», — сказал все тот же тренер неблагих. «А утром отправимся обратно на Унимак». Дверь с грохотом распахнулась. В комнату ввалились двое мужчин, закутанных в меха, запорошенных снегом с головы до ног, включая густые бороды. Бороды. Люди. Я провела рукой по своему телу и закуталась в чары, чтобы они скрыли все, что делало меня не похожей на человека. Например, оружие и мои кожаные доспехи. Лук и доспехи вряд ли можно назвать обычным делом посреди Аляски. «Чёрт возьми, Гэри! Я же говорил, что мы идем не в ту сторону!» Один из мужчин топнул ногой, стряхивая снег. «Это ты сказал, что сюда пошел снежный человек и что надо его выследить!» — проворчал Гэри. Потом огляделся и сказал. «Эй, Горд, мы не одни!» Тот, кого, по-видимому, звали Горд, снял шапку. «Да мне плевать, кто здесь!» «Лишь бы не Фейри». «Ой». Оглядевшись, я увидела, что наставники скрыли все снаряжение учеников. Всего тут было 2 дюжины наших, 12 неблагих и еще 15 новичков из недавно прибывшего отряда благих, больше 50 душ. Гэри снял шапку, показав голый череп. Выбритый, не лысый. «Вас всех тоже застигла буря?» «Мы здесь проводим отпуск», — мягко сказал Брес, добавив в свой голос немного очаровывающей магии. Гэри ухмыльнулся. «Мило, мы охотились на снежного человека. Вы знаете, что в треугольнике полным-полно этих тварей? Думаю, мы напали на след стаи по меньшей мере из 10 особей, прежде чем разразилась буря». Брес кивнул. «Мы бы с удовольствием послушали историю о 2 могучих охотниках». Горд и Гэри улыбнулись, сбросили меховую одежду и заняли центральное место у камина. Рябинник скользнул назад и встал рядом со мной. «Можешь меня простить?» Я искоса взглянула на него. «Да, но не жди, что я буду тебе доверять». Он фыркнул. «Справедливо». Потом кивнул людям, несмотря на окружающих их фейри. «Думаешь, мы им по-настоящему не нравимся?» Я пожала плечами. «Многие люди боятся фейри. Я знала, что мама их боялась и делала все, чтобы как можно дольше не подпускать меня к границе между нашими землями и землями волшебного народа». «Серая!» — полушепотом говорил Гэри. «Зверюга была серой от макушки до кончиков огромных лап. Ее мех свисал, как борода старика, спутанный и в остатках еды, а зубы смахивали на сломанные кинжалы. Тут она повернулась ко мне...» Человек содрогнулся. «И я почувствовал, что она смотрит сквозь меня». Несколько молодых фейри подались ближе, а я перестала слушать, о чем говорят у камина. «Почему вам не нравятся фейри?» — внезапно ворвался в разговор тысячелистник. «Засранец». Горд откинулся назад и посмотрел на тысячелистника. «Потому что в один прекрасный день они захотят вернуться к старым обычаям». Я нахмурилась. Тысячелистник фыркнул. «Каким таким старым обычаем?» «К тем временам, когда люди были их рабами», — сказал Горд. «Фейри хотят притвориться, что не опасны, но это не так. Они говорят, что не умеют лгать, но, по-моему, это заявление само по себе ложь». Человек не ошибся. С тех пор, как фейри показались людям 100 лет назад, сразу после Второй мировой войны, мы поддерживали старые поверья, что фейри не могут лгать и что мы нежный народец. Мы расселились по всему миру, чтобы жить небольшими группами. Это помогало людям нам доверять, а в то время мы нуждались в их доверии. Конечно, на самом деле фейри может лгать так же легко, как и любой человек. В чем Горд и Гэри были правы, так это в том, что фейри гораздо опаснее, чем мы признаемся. Особенно, когда нас припирают к стене и остается только сражаться. Эту истину мне предстояло воспринять всем сердцем.